13. Смерть. Медленно, не торопясь, шествует всадник на белом коне. В его руке черная хоругвь с изображением белой розы. На горизонте встает солнце. Перед нами один из всадников апокалипсиса – смерть. Символика. Всадник движется, а не стоит. Это означает неизбежность перемен. Доспехи намекают на жесткость, непреклонность и безжалостность. У смерти нет чувств и эмоций. Мистическая роза на знамени – символ жизни. Черный и белый – традиционные цвета смерти. Красное перо на шлеме всадника – алхимический символ философского камня. Конь – посредник между мирами. Восходящее солнце, к которому движется всадник, символизирует бессмертие и божественное присутствие. Смерть – не конец, а разрушение старого и переход на следующую ступень бытия. Люди разных возрастов и сословий – король, священник, женщина, ребенок – показывают, что для смерти все равны. И бедных, и богатых, и королей, и простолюдинов ждет одна и та же участь. Священник – единственный, кто встречает всадника стоя. Это символ веры. Золотые облачения намекают на связь с Богом. Река за фигурой всадника – граница, что разделяет мир живых и мир мертвых. Маленькое судно на воде – мифическая лодка, на которой души переправляются в царство мертвых. Эзотерический смысл. В этом аркане под смертью подразумевается не столько физический конец, сколько глубокие преобразования, переход в другое состояние – мистическая смерть. Карта говорит о том, что смерть так же естественна в жизни, как вдох и выдох. Смерть приносит покой и готовит место новому. Это относится и ко всем малым смертям, которые случаются с нами в течение жизни, когда приходит пора прощаться с чем-то привычным. Уэйд пишет, переход человека к следующей стадии бытия вполне естественен и является одной из форм его движения вперед. Но при этом почти неизвестное нам в этой жизни вхождение в состояние мистической смерти есть не что иное, как изменение формы сознания. Гадательное значение. Аркан смерть означает окончание текущей ситуации. Это карта перемен. В лучшую сторону перемены или в худшую покажут остальные карты расклада. В большинстве случаев смерть, хотя и переживается болезненно, предвещает избавление от чего-то отжившего, чтобы впустить в жизнь новое. В позитиве – прямое положение. Переломный момент – кризис, прекращение существующей ситуации, расставание с прошлым, безвозвратная потеря, поломка. В негативе – перевернутое положение. Сопротивление переменам, цепляние за старое, затянувшееся бездействие, длительный кризис. Смерть в раскладах. Отношения. Расставание, развод, вдовство или наоборот. Новые отношения после долгого периода одиночества. Переход от отношений без обязательств к официальному браку. В негативе. Попытки вернуть безвозвратно ушедшее. Работа и финансы. Реорганизация предприятия. Увольнение или наоборот устройство на новую работу. Потеря или наоборот обретение источника дохода. В негативе – застой, затянувшийся кризис. Здоровье. Хирургическое вмешательство. Необходимость серьезного лечения. Внезапное ухудшение, потеря сил. В негативе – затягивание критического состояния. Личность. Умение грамотно действовать в кризисных ситуациях. Отсутствие страха смерти. В негативе. Неумение отпускать прошлое. Равнодушие к жизни. Ключевые слова. Обновление. Кризис. Необратимость. Конец чего-либо. Утрата. Потеря. Перемена.